Эта книга озвучена специально для сайта Аудиокниги Клуб. Бентли Литтл. Незаметная. Часть первая. Человек как все. Глава первая. День, когда я нашел работу, мы отпраздновали. Колледж я уже 4 месяца тогда как окончил, и почти отчаялся найти работу хоть когда-нибудь. Выпустили меня из колледжа Бри Калифорнийского университета в декабре со степенью бакалавра искусств по американистике. Не самая практичная из всех специальностей, и с тех самых пор я искал работу. Профессора и консультанты мне не раз говорили, что американистика — идеальное образование для человека, который собирается начинать карьеру, что междисциплинарные знания сделают меня куда более привлекательным для будущих работодателей и куда более ценным на современном рынке труда, чем человека, имеющего более узкие и специализированные знания. Так это все оказалось фигней. Конечно, профессора колледжа Бри не задались намеренно целью испортить мою жизнь. Конечно, они искренне считали, что степень бакалавра искусств по американистике значит для внешнего мира так же много, как и для них. Но результатом моего неверно выбранного образования было то, что никто не хотел меня брать на работу. В ток-шоу Донахью и Опры представители больших корпораций заявляли в живом эфире, что они ищут индивидуумов с широким кругозором, не только с образованием в области бизнеса, но и с образованием по свободным искусствам. Но что они скармливали публике, и что было на самом деле, две разные вещи. Ребят с образованием по бизнесу нанимали направо и налево. А я все подрабатывал у Зирса, продавая мужскую одежду. Но на самом деле я сам был виноват. Я никогда точно не знал, чего хочу от жизни и как именно собираюсь на нее зарабатывать. Закончив общее образование, я переплыл на американистику, потому что в том семестре курсы этого факультета оказались мне интересными и хорошо накладывались на мое расписание у Зирса. Равным образом, у меня не было мысли ни о своей карьере, ни о своем будущем, ни о том, что я собираюсь делать после диплома. Не было у меня ни цели, ни планов. Я просто принимал жизнь такой, как она есть, и окончил колледж, едва успев осознать этот факт. Может, что-то из этого и выплывало в моих интервью с работодателями. Может, поэтому меня до сих пор никуда не взяли. Но этого точно не было в моем резюме, которое было профессионально сделано, и если мне позволено будет высказать свое мнение, чертовски впечатляюще. Объявление об этой вакансии я нашел в публичной библиотеке Буэна-Парка. Это был большой скоросшиватель, набитый проспектами и объявлениями правительственных ведомств, общественных организаций и частных корпораций всех видов. И я его просматривал каждый понедельник, когда добавлялись новые. В этой библиотеке работы были качеством повыше, чем в списке «Требуются», «Регистра» или «Лос-Анджелес Таймс». И все это было лучше, чем так называемый «Центр карьеры» в колледже Бри. На эту работу, помещенную в рубрике «Бизнес и корпорации», нужен был кто-то вроде технического писателя, а приводимые требования выглядели многообещающе неконкретно. Опыт работы не требовался, а единственное непреложное условие было, чтобы соискатель имел степень бакалавра по бизнесу, кибернетике, английскому языку или свободным искусствам. Американистика — это близко к свободным искусствам, так что я записал название и адрес компании, а потом, заехав домой и оставив Джейн записку на холодильнике, поехал в Ирвайн. Корпорация оказалась большим безликим зданием в квартале больших безликих зданий. Я прошел через просторный вестибюль, потом, следуя указаниям охранника при входе, к лифту, который вел в отдел кадров. Там мне дали анкету, папку и авторучку, и я сел в удобное мягкое офисное кресло заполнять свое заявление. Про себя я уже решил, что работа эта мне не достанется, но аккуратно заполнил все графы бланка и сдал его. Через неделю по почте пришло сообщение, что мне назначено интервью на будущую среду, на 1:30. Идти я не хотел, и Джейн я тоже сказал, что идти не хочу. Но в среду утром оказалось, что я уже позвонил к Зирсу и сказался больным, а теперь стою и глажу свою единственную белую рубашку на кухонном столе, застеленном полотенцем. На интервью я приехал на 30 минут раньше. После заполнения еще одной анкеты мне дали распечатанное описание должности, и сотрудница отдела кадров провела меня по коридору к конференц-залу, где проводились интервью. «Перед вами еще один кандидат», — сказала она мне, кивнув на закрытую дверь. «Вы посидите, вас скоро позовут». Я сел на пластиковый стульчик рядом с дверью. Люди из центра карьеры советовали всегда планировать наперед, что говорить на интервью для получения работы, обдумать все вопросы, которые могут быть заданы, и иметь на каждый готовый ответ. Но я, как ни старался, не мог придумать, какие вопросы они мне будут задавать. Я прислонился спиной к стене рядом с дверью, пытаясь подслушать, о чем спрашивают моего соперника, чтобы научиться на его ошибках. Но дверь была звуконепроницаемая, и ничего не было слышно. Вот тут и планирую свои ответы. Я оглядел коридор. Симпатичный, широкий, просторный, светлый. Бронзового цвета ковер был чист, белые стены недавно покрашены. Приятная обстановка для работы. Мимо прошла молодая, отлично одетая женщина с пачкой бумаг в руке. На меня она не взглянула. Я нервничал. По бокам потекли тоненькие струйки пота. Слава богу, на мне был пиджачный костюм. Я посмотрел на листок с описанием работы у меня в руке. Требования к образованию были изложены ясно, тут волноваться не приходилось. Но вот должностные обязанности описывались невнятно на совершенно непереводимом бюрократическом языке. И тут до меня дошло, что я ничего не знаю о той работе, на которую сватаюсь. Дверь открылась, и решительным шагом из нее вышел красивый молодой человек в деловом костюме, на несколько лет старше меня. Манера поведения совершенно профессиональная. Волосы короткие и аккуратно подстриженные, в руке кожаный портфель. И с ним я решил соревноваться. Я вдруг понял, как плохо я подготовлен. И вид у меня деревенский, и подход любительский. Я уже точно знал, что эта работа мне не достанется. «Мистер Джонс?» Я повернулся на голос, произнесший мое имя. Пожилая женщина восточно-азиатского вида держала дверь открытой. «Соблаговолите войти?» Я встал, кивнул и вошел в конференц-зал. Женщина показала на стол напротив двери, за которым сидели трое, и быстро села у двери. Я подошел. Вид у этих людей был как у знака, запрещающего проезд. Все трое были одеты в одинаковые серые костюмы, и никто из них не улыбался. Тот, что сидел справа, был старше других, седоволосый, с изрезанным морщинами лицом и в очках с толстой оправой, но процедуру вел, как оказалось, самый молодой, который сидел в центре. У него в руке была авторучка, а на столе перед ним стопка заявлений, таких же, какое подавал я. Тот, что был слева, низкорослый, казалось, вообще меня не заметил, и все так же смотрел в окно. Сидящий в середине встал, улыбнулся и протянул мне руку, которую я пожал. «Боб?» — спросил он. Я кивнул. «Рад познакомиться. Я Том Роджерс». Он жестом предложил мне сесть на единственный стул перед столом и тоже сел на свое место. Мне стало чуть получше. Несмотря на официальную повадку, в самом Роджерсе было что-то определенно неофициальное, небрежно расслабленная манера разговора, которая тут же сняла мое напряжение. К тому же он был не намного старше меня, что я тоже мог посчитать за очко в свою пользу. Роджерс бросил взгляд на мое заявление и сам себе кивнул, потом улыбнулся мне. «Что ж, у вас здесь все отлично. О, чуть и не забыл, это Джо Кернс из кадров». Он кивнул на коротышку, глядящего в окно. «А это Тед Банка, начальник отдела стандартов документации». Старик наклонил голову. Роджерс взял еще один лист бумаги. С обратной стороны мне были видны печатные строки. Я решил, что это вопросы. «Вам приходилось писать компьютерную документацию?» — спросил Роджерс. Я покачал головой. «Нет». Я решил, что здесь лучше отвечать коротко и по делу. Может быть, дадут лишние очки за честность. «Вы знакомы с языком SQL и системой DBase?» Вопросы шли в этом направлении, не слишком уходя от технических деталей. Я уже точно знал, что работу эту не получу. Я даже не слыхал никогда тех компьютерных терминов, о которых шла речь. Но я решил держаться до конца, храбро напирая на широту своего образования и хороший слог. Роджерс встал, пожал мне руку, улыбнулся и сказал, что мне дадут знать. Остальные двое, которые в течение всего интервью молчали, не сказали ничего. Я поблагодарил их за потраченное на меня время, постарался кивнуть каждому и вышел. Машина сдохла по пути домой. Хреновый день хреновый кончился. И не могу сказать, что это меня удивило. Как-то очень это было уместно. Столько в моей жизни уже так сильно испортилось и так давно. И то, что раньше заставило бы меня метаться в панике, теперь даже не колыхало особенно. Только усталость навалилась. Я вылез из машины, открыл дверцу и, взявшись за руль, оттолкал ее на обочину. Автомобиль этот, металлолом, и был им еще тогда, когда я его покупал на закрытой теперь стоянке подержанных машин, и что-то меня подмывало бросить его прямо здесь и уйти восвояси. Но, как всегда, что я хотел сделать и что я сделал, это две разные вещи. Я закрыл машину и перешел через дорогу к 7-11, чтобы вызвать аварийку из ААА. И не так было бы противно, наверное, если бы машина сдохла поближе к дому, но эта зараза застряла в Тастине в добрых 20 милях от Бри, а воинственный неандерталец, которого ААА прислала меня буксировать домой, заявил, что обязан доставить мою машину к любому механику в радиусе 5 миль, а все, что вне этих пределов, обойдется мне в 2,5 за милю. Денег у меня не было. Но и терпение тоже кончилось. Я тогда велел ему тащить машину к Зирсу в Бри. Там я оплачу буксировку, займу на автомеханика, и кто-нибудь меня подбросит домой. И домой я попал одновременно с Джейн. Ей я кратко описал этот день, дал понять, что не в настроении разговаривать, и остаток дня молча пролежал на диване, уставившись в телевизор. Они позвонили в пятницу, к концу дня. Подошла Джейн, послушала и передала мне трубку. «Это насчет работы», — шепнула она. Я взял трубку. «Хелло?» «Боб, это Джо Кернс из Automated Interface. У меня для вас хорошая новость. Я получил работу. Вы получили работу». Тома Роджерса я помнил, но кто из двух безгласных интервьюеров был Джо Кернс, вспомнить не мог. Но это было без разницы. Я получил работу. «Можете приехать в понедельник?» «Конечно», — ответил я. «Значит, тогда и увидимся. Приходите прямо в кадры, и там утрясем все формальности». «Когда?» «В 8 утра». «Костюм нужен? Хватит белой рубашки с галстуком». Мне хотелось танцевать, прыгать, вопить в телефон. Но я только сказал: «Большое вам спасибо, мистер Кернс. Увидимся в понедельник». Джейн уставилась на меня с ожиданием. Я повесил трубку, обернулся к ней и расплылся в улыбке. «Есть!» Мы отметили это дело в Макдональдсе. Уже много времени прошло, как мы вообще сидели дома. И даже такой выход был праздником. Я зарулил на стоянку и обернулся к Джейн. Постаравшись, чтобы мой голос звучал как можно более снобистско-британски и вложив в него все свое отсутствие актерского дара, я спросил: «Как окно выдачи для автомобилей, мадам?» Она подхватила игру, посмотрела на меня взглядом, полным социального превосходства, и чуть склонила голову в жесте отрицания. «Разумеется, нет», — чопорно произнесла она. «Мы будем обедать в зале, как полагается, цивилизованным людям». И оба мы рассмеялись. Когда мы входили в Макдональдс, мне было хорошо. Снаружи было прохладно, но внутри было тепло и уютно, и вкусно пахло жареной картошкой. Мы решили покутить. К черту холестерин! И заказали по Биг Маку, по большой порции картошки, большому стакану Кока-Колы и яблочному пирогу. Потом мы сели на пластиковые стулья в отделении на четверых, напротив статуи Рональда Макдональда в натуральную величину. В отделении рядом сидела семья. Папа, мама и двое одинаковых сыновей. И почему-то мне было покойно и приятно смотреть через плечо Джейн, как они едят. Джейн подняла свой стакан Кока-Колы, протянула его ко мне до середины стола, приглашая меня сделать то же самое. Я так и сделал, и мы чокнулись бумажными стаканами. «Будем здоровы», — улыбнулась Джейн.